Бомба хвостатого зверя летела с очень большой скоростью. Она просвистела в воздухе и столкнулась с костью. Бум! Очень мощный взрыв произошел. Сакума и его собака Шиноби были отброшены силой удара. Сакума потерял сознание от ударной волны, вызванной взрывом. Кость блокировала взрыв без единой вмятины на ней. Она уменьшилась и вернулась к бульдогу, который унес бессознательного Сакума в направлении Конохи. По другую сторону взрыва вторая версия режима хвостатого зверя стала исчезать, и Блуби вернулся в свою человеческую форму. Использование режима хвостатого зверя истощило и повредило его тело, он почувствовал головокружение, его зрение затуманилось. Он отшатнулся и упал без сознания на землю. Вскоре на место происшествия прибыл Киллер Би и был удивлен, увидев большой овраг, вырезанный в лесу, который в одном месте разделялся на два отдельных более узких ущелья. Он подошел к Блуби и осмотрел его тело. Проверив состояние Блуби, Киллер Би вздохнул с облегчением. «Дурак, ты дурак, этот взрыв был очень крутым. Теперь я застрял здесь с этими двумя дураками, которые потеряли крутость». Он нес ей и Блуби в направлении Кумагакури. Их миссия была почти завершена, так как они смогли успешно добыть много чакровой руды. Теперь их деревня может начать свой секретный проект – пушка чакры. Через неделю, вернувшись в деревню в офисе Хокаге, Хирузин просматривал отчеты миссии, глядя на Сакума Хатаки. «Сакума, я никогда не думал, что ты провалишь задание. Страна огня понесла огромные потери, так как ценность этой чакровой руды была очень высока, и самое главное, она попала в руки Кумагакури. Это будет означать неприятности для нас, так как Кума укреплял свои военные силы, и это количество чакровой руды может вооружить их с головы до ног». Остальные члены его команды стояли молча, не отвечая. Все они винили в провале миссии Сакума, так как были готовы пожертвовать своей жизнью, но получили приказ отступить от своего командира Сакума. Сакума вздохнул и мрачным покинул кабинет Хокаге. В деревне стали распространяться различные слухи, еще больше порочащее его имя. Сакума на какое-то время перестал брать на себя какие-либо задания и просто безжизненно бродил по деревне. Какаши беспокоился об отце, но ничего не мог поделать. Один год пролетел в мгновение ока. Сакума перестал тренироваться, и в результате его навыки начали ухудшаться. Этим утром Сакума пришел на уличный рынок, поскольку мысли о самоубийстве не покидали его. Ропот жителей деревни эхом отдавался в его ушах, и он винил себя за провал миссии. Он провалил миссию, он подвел деревню, он провалился как шиноби, а также он потерпел неудачу как отец, поскольку он не смог оправдать ожидания Какаши. Он не был идеальным отцом для своего сына, поскольку люди начинают называть Какаши сыном неудачника. Ход его мыслей был прерван, когда к скамейке подошел мальчик Учиха. Мальчик держал в руках горячую такаяки и искал, где бы присесть. Я поднял голову и посмотрел на мальчика. Мальчик тоже посмотрел на меня и удивился, увидев меня. Изуна был поражен, увидев перед собой Сакума. «Погоди-ка, это же Сакума Хатаки, отец Какаши. Я не понимаю, как он до сих пор жив. Может быть, это эффект бабочки, вызванный моим присутствием. Но сейчас, глядя на него, кажется, кое-что все еще не изменилось. Что ж, я все время был заперт в клане Учиха и не знал об этих новостях. Он, кажется, на грани срыва. Я должен подбодрить его и не дать ему покончить жизнь самоубийством. Здравствуйте, дядя Сакума». Я вежливо поклонился ему, приветствуя. Сакума был озадачен, услышав, как я приветствую его. В замешательстве он спросил: «Я знаю тебя, мальчик». Изуна ожидал такого вопроса и ответил: «Ты можешь не знать обо мне, но я знаю тебя очень хорошо. Ты мой герой, дядя Сакума. Ты мой кумир, и когда я вырасту, я хочу быть великим шиноби, как ты». «Эх», — удивился Сакума, — мальчик назвал его героем и кумиром. Он сказал мальчику: «Я неудачник деревни. Я провалил миссию, данную мне деревней, и деревня понесла огромные потери. Почему я все еще твой идеал? Нет, я не знаю об этом, но для меня ты – герой, который спас жизнь моим родителям 5 лет назад. Если бы не твоя своевременная помощь, я был бы сейчас сиротой, как и я бы». Я начал всхлипывать, притворяясь плачущим. Сакума тут же утешил меня: «Не волнуйся, мальчик, с твоими родителями все в порядке. Они будут волноваться, если ты заплачешь». Сакума остановился, и его осенило: «Если я умру, Какаши не будет таким, как этот мальчик. Разве он не будет беспокоиться обо мне? Разве он не заплакал бы от печали из-за потери своих родителей? Нет, я не могу пойти на этот шаг. Я должен остаться ради Какаши. Я видел, как изменилось выражение лица Сакума. Его подавленное выражение исчезло. Он пришел в себя от упрека в себе. Ему просто нужен последний толчок. Итак, я заговорил с самой искренней улыбкой, какую только мог изобразить. Я не хочу, чтобы ты останавливался, дядя Сакума. Я уверен, что ты спасешь многих детей от сиротства. Люди могут не понимать твоих действий, но когда они вернутся домой и увидят, что их дети улыбаются им, они поймут это. Сакума был ошеломлен, услышав такие глубокие слова от этого мальчика. Этот паренек очень умный и сообразительный. Его знания ИК намного превосходят его возраст. Я уверен, что в будущем он станет великим человеком, намного превосходящим таких, как я. Я должен тренировать этого мальчика. Как тебя зовут, мальчик? Спросил Сакума у Изуны. Меня зовут Изуна Учиха. Изуна сел на скамейку и принялся кушать такаяки. Он предложил их Сакума, но тот покачал головой и сказал: ешь и расти хорошо, малыш, а пока мне есть куда идти. Если ты хочешь тренироваться и становиться сильнее, как я, то встретимся через месяц. Я был удивлен, когда услышал это. Обучение у шиноби, намного более сильного, чем саннины, сократит мое время обучения, поскольку он будет тренировать меня более эффективно. Дядя, а почему через месяц? Сакума рассмеялся и ответил: потому что в течение следующего месяца мне придется тренироваться, так как я чувствую себя заржавевшим. Сакума пропал из поля зрения Изуны, но он ушел с новым воспрявшим духом. Глава 23. Команда Мината. Я улыбнулся вдали уходящему Сакума и пробормотал себе под нос: похоже, в будущем все кардинально изменится. Мне тоже нужно подготовиться. Один месяц прошел в мгновение ока. Со второго дня в академии мой теневой клон заменил меня там, а я ходил в лес рядом с тренировочной площадкой 3 и практиковал свои навыки сюрикен-дзюцу и ниндзюцу. Вечером я тренировался с Куринай в гендзюцу. Она – мой идеальный испытуемый для практики гендзюцу. В наш первый тренировочный день она попыталась подшутить надо мной с помощью гендзюцу, но я отразил его на нее же с помощью моего шарингана. С того дня она стала послушной и охотно практиковалась со мной дальше. Мои навыки в гендзюцу улучшились очень быстро, так как я мог снова и снова использовать гендзюцу на Куринай. Куринай быстро учится, когда дело доходит до гендзюцу, и я был удивлен ее прогрессом. Если раньше ей требовалось 30 минут, чтобы развеять мое гендзюцу, то теперь она могла развеять его всего за 20 минут. Ее гендзюцу тоже становится сильнее. Дядя Шинку Юхи каким-то образом смог получить несколько свитков гендзюцу из клана Курама. Я получил преимущество, изучая их вместе с ней. Гендзюцу клана Курама отличалась от Учиха. Наши техники гендзюцу воздействуют на 5 чувств жертвы, но гендзюцу клана Курама передается по наследству, и он влияет на мозг жертвы. Он также обучал меня кендзюцу дважды в неделю. Он только что передал мне деревянный меч и свиток с несколькими движениями, такими как взмах, удар и рубящий удар, и попросил меня овладеть ими, пока он будет исправлять мою позу. Я не чувствовал запаздывания с тренировкой, но непрерывная практика этих 3 движений в течение 2 недель утомила мой разум. Опять же через 2 недели он дал мне еще один свиток с 3 другими движениями и попросил попрактиковаться, как обычно. Сегодня я тренировался в лесу, пропуская занятия, как обычно. В лесу под разными углами были отмечены 5 мишеней. Я закрыл глаза, и я начал фокусировать мою концентрацию. Я взял 5 кунаев в одну руку и 5 сюрикенов в другую. Я подбросил кунаи в воздух левой рукой. Когда они начали падать, я нацелился в них своими сюрикенами и начал бросать их в сторону кунаев, чтобы перенаправить их точно в цель. Ляск, ляск. Звуки металла, сталкивающегося друг с другом, эхом отозвались, и 4 моих куная попали в цель, но я пропустил последний кунай из мишени, которая была скрыта за камнем. Я мог бы использовать свой шаринган, чтобы правильно предсказать и прицелиться, но воздержался. Какой был бы смысл в обучении сюрикен-дзюцу, если бы я использовал свой шаринган во время тренировки? Я хотел отточить свои другие чувства и улучшить свои когнитивные способности. В будущих битвах мгновение колебания или неверного решения может стоить мне жизни. Тренировка других чувств позволяет мне поддерживать баланс в моем теле, и я не буду слишком полагаться на свой шаринган. Если бы я когда-нибудь отправился на задание, я бы без колебаний нанес смертельный удар, используя шаринган. Тренировки и настоящие сражения – это, в конце концов, разные вещи. Хлоп-хлоп. Внезапные звуки аплодисментов испугали меня, я обернулся и увидел нежданного гостя. У него были голубые глаза и колючие светлые волосы. С обеих сторон его лица свисают две длинные, до подбородка, пряди волос. Он был одет в стандартную форму Канахи с двумя лентами на рукавах, зеленую бронежилет, синий протектор на лбу и синие сандалии шиноби. Он хлопнул в ладоши и похвалил меня. «Ты очень хороший парень. Твое мастерство в сюрикен-дзюцу – лучшее, что я когда-либо видел у кого-то в твоем возрасте. Блять, разве он не Минато? Что он здесь делает? Он доложит Хокаге о моем отсутствии в академии. Я должен бежать». Я проигнорировал Минато и побежал в сторону поселения Учиха. Но смогу ли я обогнать самого быстрого шиноби, когда-либо жившего? Очевидно же, что нет. Я был пойман в мгновение ока, мое лицо уткнулось во что-то. Я почувствовал, как что-то мягкое прижалось к моему лицу, и я попытался освободиться. Я начал задыхаться и стал еще сильнее сопротивляться. «Ты его душишь, Кушина. Выпусти его из своих объятий». Я почувствовал, что хватка ослабла, смог отдышаться и в замешательстве посмотрел на прибывшую Кушину. Передо мной была белокожая женщина со стройным телосложением, фиолетовыми глазами и рыжими волосами. Ее прямые волосы доходили до бедер, пряди до плеч обрамляли лицо с обеих сторон, а черные заколки разделяли волосы на две части слева. На ней была блузка без рукавов с высоким воротником, длинное свободное платье с браслетом на левом запястье и стандартные сандалии шиноби. «Да ладно тебе, Минато, он такой милый, что я не смогла удержаться и обняла его». Кушина надулась и пожаловалась Минато. Он небрежно почесал затылок, услышав ее жалобы. «Я знаю, кто они такие, но мне все равно приходится играть роль неведающего. В конце концов, это моя первая встреча с ними». Я криво усмехнулся и спросил, кто вы и почему душили меня. Минато был удивлен моим вопросом и ответил на мой вопрос своим вопросом. «Ты, кажется, студент академии. Что ты делаешь здесь, в лесу, прогуливая занятия? Должен ли я сообщить об этом твоему инструктору академии? Блять, он доложит обо мне инструктору академии». Заикаясь, я ответил, «В академии очень скучно. Я уже обучился всему, чему они могли меня научить. Поэтому я заменил себя своим теневым клоном и пришел сюда, чтобы попрактиковаться в своих навыках. Ранее, когда я увидел, что ты идешь ко мне, я принял тебя за одного из преподавателей академии. Поэтому я подумал о том, чтобы убежать, но меня поймали». Я посмотрел на Кушину обвиняющим взглядом. Кушина усмехнулась, насвистывая и избегая зрительного контакта, но ее руки так и чесались снова обнять меня. «Кхе-кхе», Минато кашлянул, чтобы привлечь мое внимание, и сказал, «Я Минато Намикази, один из джоунинов деревни». После указал на Кушину и продолжил, «Это Кушина Узумаки, моя жена. Немного ранее, когда я тренировал свою команду шиноби, я услышал какие-то звуки из леса. Итак, я пришел, чтобы проверить, но я удивлен твоим мастерством в сюрикен-дзюцу». Минато похвалил меня, но у него было строгое выражение лица, и он сказал, «Все же, ты не должен пропускать занятия так. Если ты можешь использовать технику теневого клонирования, то ты всегда можешь попросить о досрочном окончании школы». Я покачал головой и ответил, «Мой младший брат Шису и все еще в академии. Я пообещал ему, что мы закончим школу одновременно. Я не могу нарушить свое обещание, данное ему. Не хотел говорить им истинную причину. А теперь можно? В конце концов, я хотел стать сильнее и в то же время избегать дан за какое-то время». Минато-сенси, старшая сестра Кушина. Три голоса позвали Минато и Кушину одновременно. Я обернулся и заметил, что к нам приближаются Обито, Рин и Какаши. Они подошли к нам, и Обито с любопытством посмотрел на меня и заметил герб Учиха на моей спине, и после спросил, «Эй, ты тоже Учиха?» Он повернулся и показал мне символ Учиха, говоря, «Я тоже Учиха, меня зовут Учиха Обито». Я проигнорировал выходки его и вопросительно посмотрел на Минато. Минато заметил мой пристальный взгляд, и он начал представлять свою команду. «Этот веселый и активный парень Обито». Он указал на Рин и Какаши и продолжил, «Это Рин Нахара и Какаши Хатаки. Все они приветствовали меня, и я ответил на их приветствие и представился. Я Изуна Учиха. Я все еще учусь в академии. Ты Изуна Учиха?» Какаши недоуменно посмотрел на меня. «Да, я действительно Изуна Учиха. А что, какие-то проблемы?» Ты тот человек, о котором отец сейчас много говорит. Вроде, он всегда очень сильно хвалит тебя», — ответил Какаши. «О, ты имеешь в виду дядю Сакума. Я познакомился с ним месяц назад, он казался очень подавленным, поэтому я немного подбодрил его. Ничего особенного, за что меня можно было бы похвалить. Большое спасибо, что подбодрил моего отца». Какаши поклонился мне, да так, что его верхняя часть тела была почти параллельна земле. Ох, все присутствующие были ошеломлены таким развитием событий. Холодный и жесткий Какаши может такое себе позволять. Поддразнил Обито Какаши, показывая мне большой палец. «Хорошо, хорошо, хватит всем, а теперь давайте продолжим наши тренировки. Кроме того, если ты не возражаешь, ты также можешь присоединиться к нам и пройти обучение. Я пришел в восторг, когда Минато предложил тренировать меня. Да ладно, он шиноби уровня Каге, и он лично обучит меня. А чем еще я мог мечтать в дни учебы в академии? Я сразу же согласился и таким образом начал тренироваться с командой Минато. Кушина подбадривала нас со всех сторон, пока мы тренировались. Глава 24. Испытание с колокольчиками. Когда мы практиковались в ниндзюцу, Кушина предложила: «Эй, ребята, почему бы вам всем вместе не сразиться с Минато? Минато, как насчет еще одного испытания с колокольчиками для них, на этот раз с Изуной, включенным в команду? Это неплохая идея. Что вы все об этом думаете?» — спросил Минато свою команду. «Меня это вполне устраивает, сенсей», — ответила Рин. «А он может за нами угнаться, сенсей?» — спросил Обито у Минато. «Да, сенсей, мне неприятно соглашаться с Обито в этом вопросе», — ответил Какаши. «Эй, что значит, не хочешь со мной соглашаться?» — сердито спросил Обито. «Игнорируя их, я», — ответил Минато. «Минато-сан, у меня нет опыта в боях шиноби, я только практиковал ниндзюцу, некоторые гендзюцу и сюрикендзюцу. Я даже не знаю тайдзюцу особо. Все будет хорошо, тебе не нужно беспокоиться о таких вещах, ты научишься всему этому, когда вырастешь. Никто не может стать могущественным шиноби всего за один день. Просто наблюдай, учись и практикуйся», — ответила мне Кушина, подбадривая меня. «Хорошо, Минато-сан, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Минато кивнул и повесил два колокольчика на пояс, ожидая нашего ответа. «Какаши-сэмпай, Обито-сэмпай, Рин-сэмпай, у кого-нибудь из вас есть бумажные бомбы?» Рин и Обито кивнули, передавая мне несколько бумажных бомб. «Хорошо, теперь, на счет три давайте начнем». Команда Минато быстро отреагировала, и Обито бросил дымовую шашку, и все они исчезли в лесу. Я видел их бой из аниме и знал основные правила боя шиноби. Я быстро спрятался в лесу и для дополнительной уверенности даже покрыл свое тело новым дзюцу, который создал с помощью элемента света. Стиль света: оптический камуфляж. Я исчез из поля зрения, спрятавшись между кустами и выжидая удобного момента для нападения. Также создал теневого клона, который спрятался в нескольких метрах от меня и также покрыт оптическим камуфляжем. Мой клон начал готовить ловушку, положив бумажные бомбы на землю и засыпав их землей. Он сложил несколько ручных печатей и пробормотал: «Стиль света, оптическая иллюзия». Иллюзия накрыла ловушку, и теперь она казалась похожей на куст. Клон спрятался, а я молча наблюдал за ним из кустов в своем камуфляже. Вскоре в лесу появился Минато, из одного из ближайших кустов. Стиль огня, великий огненный шар. Большой огненный шар был запущен в сторону Минато, который сделал сальто и приземлился на соседнее дерево, избежав попадания. Несколько сюрикенов и кунаев были запущены в него, но он уклонялся от них с помощью техники мерцания. Стиль огня, цветок феникса. Большое количество меньших огненных шаров было запущено в Минато, который уклонялся от них, пробиваясь сквозь них. Минато достал множество сюрикенов и бросил их в сторону Обито, который оказался зажат между ними, и упал с дерева. Рин достает свой кунай и разрезает веревку, чтобы запустить бревно, привязанное к некоторым веревкам, в сторону Минато. А Обито использует шанс бросить дымовую шашку и снова спрятаться. Минато увернулся от бревна и прыгнул на другое дерево, чтобы укрыться. «Обито, в направлении 2 часов, сообщает Рин Обито, который тут же складывает несколько ручных печатей и запускает еще один шар. Стиль огня, великий огненный шар. «Ура, мы его поймали», — задыхаясь, прокричал Обито. Минато внезапно появляется позади них, и он снимает кунай из ближайшего дерева и кладет его на шею Обито и Рин. «Вы оба стали сильными, Обито и Рин. А теперь скажите, где Какаши и Изуна?» Минато не был сильно удивлен Какаши, поскольку Какаши был гением и полноценным чоунином. Но больше всего его поразила Изуна, студент Академии. Он уверен, что терпелив, Минато оглядывается вокруг, но не может увидеть Изуну. Он очень хорошо спрятался. Когда он отвлекся на эти мысли, в его сторону полетел сюрикен. Минато отбил сюрикен своим кунаем, и Какаши вступил с ним в бой. Оба они обменивались ударами друг с другом. Какаши сражался с клинком чакры, а Минато отбивался кунаем. Какаши бросил кунай с прикрепленной к нему бумажной бомбой в Минато, который спрыгнул вниз, чтобы увернуться от нее. Когда Минато падал, Какаши сложил ручную печать, и многие бумажные бомбы были зажжены на земле. Минато совершил кувырок в воздухе, приземляясь рядом с иллюзорным кустом, который мой клон установил, чтобы избежать взрыва от этих многочисленных бомб. Поймал, Кацу. Иллюзия исчезает, и взрываются бумажные бомбы. Что за черт? Минато был потрясен, когда увидел, что куст исчез и появилось много бумажных бомб. Бум. Бумажные бомбы взорвались, а Минато оказался на соседнем дереве с кунаем, воткнутым в это дерево кунаем. Как только он приземлился, его встретил огромный огненный шар, который попал в дерево. Минато удивился, едва увернувшись от него. Он оглядывается, но нигде не может меня заметить. Какаши решает использовать этот шанс. Он атаковал Минато и едва смог коснуться колокольчиков. Минато атакует Какаши, но он оказался теневым клоном. Какаши, который прятался за деревом, собирался сложить несколько ручных печатей, но Минато появляется позади него и приставляет кунай к его шее. Не так быстро, Какаши. Да, не так быстро, Минато-сан. Я появляюсь позади Минато и приставляю свой кунай к его шее. Минато был удивлен таким развитием событий, но улыбнулся и исчез в клубах дыма. Черт возьми, теневой клон, крикнул я, и Минато появился позади меня и приставил уже к моей шее кунай. Да, вот что я хотел бы сказать, Изуна. Вы уверены, Минато-сан? Улыбнулся я и исчез в клубах дыма. Что, Минато, Рин? Обито и Какаши воскликнули в унисон. Я вышел из кустов, сбросив свою маскировку, а два колокольчика болтались в моих руках, и мой кунай был направлен в спину Минато. Ты поймал меня, Изуна. Команда Минато была ошеломлена таким исходом. Они никогда не ожидали, что я окажусь таким умным. Минато похвалил меня. Это был очень хороший ход, Изуна. Но у меня есть вопрос. Как ты появился у меня за спиной? Так внезапно, я даже не почувствовал тебя. Ага, нам тоже интересно узнать об этом, спросили меня Рин, Какаши и Обито. Я почесал затылок и ответил. Я не заслуживаю такой высокой похвалы, Минато-сан. Я только что пожинал плоды усилий Рин, Обито и Какаши-сэмпая. Они те, кого вы должны хвалить. Нет, это была твоя стратегия, которая привела к победе. К нам это не имеет никакого отношения. Рин и Обито опровергли мои слова. Но все же, что это была за техника, которую ты использовал ранее? Какаши заинтересовался моим дзюцу. Я не чувствовал ничего плохого в том, чтобы рассказать им об этом, поскольку они не смогут понять тонкости дзюцу, даже если это было полезное дзюцу. Это уникальное дзюцу, которое я создал сам. Я сложил несколько ручных печатей, и мое тело начало исчезать из их поля зрения. Они слышали мой голос, но ничего не видели. Свет не касался моего тела. Я продолжал объяснять. Я объединил это дзюцу с гин-дзюцу, чтобы обмануть врагов своим присутствием. Я еще не усовершенствовал его, так как люди с гейкуганом или шаринганом могли бы увидеть мою наполненную чакру, а шиноби сенсорного типа могли бы чувствовать мою чакру. Все еще надо поработать над этим. Ух ты, это классное дзюцу ты создал. Обито и Рин захлопали в ладоши, похвалив меня. Минато тоже одобрительно кивнул. Я только чесал затылок, когда они хвалили меня. Черт возьми, я проиграл Какаши, а теперь еще и Изуне. Пожаловался Обито, сделав вытянутое лицо. Стук. Кушина положила тяжелую корзину на голову Обито и приветствовала нас. Молодцы, ребята. В следующий раз у вас все получится. Но пока давайте попробуем специально от Кушина. Ее прервал Минато, указывая на меня пальцем. Кушина повернулась в мою сторону и увидела два колокольчика, болтающихся у меня в руках. Она уронила корзину, а Рин поспешно подхватила ее. Кушина подбежала ко мне, схватила меня и медвежьей хваткой обняла. Ее мягкие холмики прижались к моему лицу, и я начал задыхаться. Я боролся некоторое время, пока она не выпустила меня из своих объятий. Некоторое время я тяжело дышал, осуждающе глядя на нее. «Ты такой классный, Изуна! Ух ты! Ты удивительный и к тому же милый!» Мне стало немного обидно, когда она назвала меня милым, а не красивым. Спасибо, старшая сестра, Кушина. Рин поблагодарила Кушину за обед. Моя Рин тоже хорошенькая, проговорила Кушина, прижимаясь к Рин. Т-ч-ч, проворчал Лабита, повернувшись спиной к Кушине, хмыкнув. Кушина разозлилась, поскольку их обычная рутина началась с того, что Кушина ударила Лабита по голове, и на его голове выросла небольшая шишка. Все мы смеялись и радостно подбадривали друг друга, пока кушали. Глава 25. Создание Расингана. Больше 2 месяцев прошло после того момента. Моя ежедневная рутина включает в себя некоторые прежние тренировки с мамой или отцом. Мой клон по-прежнему, во время уроков в академии, заменяет меня. Я тренируюсь с командой Минато иногда, и становлюсь сильнее день ото дня. Когда команда Минато уходит на задание, я ищу дядю Сакума, который обучает меня технике кендзюцу и ниндзюцу. Вечером я тренируюсь с Куринай в технике гендзюцу. Мои тренировки с командой Минато дали наибольший результат. Мне удалось застать Минато врасплох во время нашего первого испытания с колокольчиками. Но после того, как он узнал о моих техниках и трюках, мне стало труднее отнять у него колокольчики. Он еще больше усовершенствовал свою технику летающего бога грома, добавив к ней новые дзюцу. Его новая техника называется «Полет бога грома, второй шаг». Я подумал, что название было неподходящим для такой классной техники, но потом оно напомнило мне технику, использованную Минато в третьей войне Шиноби, и подумал, что этот вариант, по крайней мере, лучше, чем тот. Минато научил меня большему количеству дзюцу огня, молнии и стихии ветра, и я благодарен ему за это. Мои боевые чувства значительно улучшились, но все эти тренировки все еще проходили в безопасной обстановке. Минато не нанесет нам смертельного удара, и мы знали об этом, что немного снизило нашу бдительность. За эти 2 месяца я в значительной степени освоил все элементарные техники, преподаваемые Минато, и теперь пришло время стремиться к пространственным техникам. Как обычно, сегодня я начинаю тренироваться в лесу рядом с тренировочной площадкой 3. Вскоре Минато и его команда появляются вместе с Кушиной, и мы начинаем нашу обычную рутину с очередного испытания с колокольчиками. Мы сражались с Минато почти час. Моя совместная работа с командой Минато значительно улучшилась. Единственное, чего мне не хватает, это тайдзюцу и синдзюцу, которые требуют сильного тела. Минато надрал нам задницу, так как мы не смогли схватить ни одного колокольчика. Минато тяжело вздохнул и заметил: теперь становится все труднее и труднее одолеть комбинацию из вас четверых. Ха-ха, все вы слишком быстро улучшились, и я не могу за вами угнаться. Мне придется ускорить создание моего нового дзюцу. Он уже приступил к созданию Расингана. Я могу помочь ему и взамен попросить его рассказать мне больше о пространственном элементе. Минато был единственным шиноби до Ацуцуки, кто обладал глубоким знанием о пространстве. Что ж, у Табирамы Синджу было достаточно знаний, чтобы создать технику летающего бога грома. Но под рукой Минато он достиг новых высот, и Табирама сам это подтвердил. «Минато-сан, ты можешь показать мне свое новое дзюцу?» — спросил я Минато. Он кивнул и ответил: он все еще находится в разработке и пока даже не является техникой С-ранга. Минато протягивает правую руку, начал разминать чакру в ладони и начал собирать ее в одном месте. Чакра начала собираться в его руке, она начала формировать сферу размером с шар, но прежде чем она смогла расшириться дальше, чакра взорвалась из-за нестабильности, поскольку рука Минато дернулась назад из-за силы отдачи чакры, и дым поднялся с ладони. Минато вздыхает и начинает объяснять. Принцип этого дзюцу состоит в том, чтобы сжать чакру в небольшой сфере, а затем запустить ее в сторону врагов. Сжатая чакра расширяется при контакте с врагом и взрывается как бомба. Как вы видели, отдачи от нее с размером шар было достаточно, чтобы чуть не сломать мне руку. Теперь представьте себе, что он размером, скажем, с метательный шар. Удар, вызванный взрывом такого шара, был бы в 10-20 раз мощнее. Я задумался на некоторое время и размышлял об этом. Должен ли я рассказать ему полный метод обучения Расингана или просто направить его в правильном направлении? Поразмыслив некоторое время, я решил направить его. Минато – гений, он сможет понять дзюцу намного раньше, если я просто направлю его в правильном направлении. Кроме того, я могу вызвать его подозрения, применив технику Эранга без надлежащей подготовки. Минато смотрит на меня, пока я размышляю. Я решил создать этот дзюцу, когда увидел хвостатого зверя, создающего массивный шар чакры, называемой бомбой хвостатого зверя. Она обладала очень высокой разрушительной силой, способной стереть массивную гору в пыль. Я подумал о том, чтобы имитировать эту технику, создав что-то такое, что может быть использовано шиноби для получения аналогичного эффекта, хотя и в меньшем масштабе. Я действовал так, как будто серьезно обдумывал этот вопрос, но на самом деле я просто думал. Пришло время попросить Минато о тренировке по пространственным элементам. Минато-сан, я думаю, что твоя идея великолепна, но ты двигаешься в совершенно неправильном направлении. Ты ничего не добьешься, если будешь продолжать в том же духе. Минато был озадачен моим заявлением. У него было задумчивое выражение лица, и он спрашивал меня: «Как так, у тебя есть идея получше, Изуна-кун?» Я киваю Минато и начинаю объяснять. «Минато-сан, существует фундаментальное различие между телосложением хвостатого зверя и человеческим телом. Я читал, хвостатые звери – существа, полностью состоящие из чакры, в то время как мы – из плоти и костей. Хвостатый зверь может легко собирать и чакру, потому что все его тело – это чакра, тогда как в нашем теле чакра вращается по пути, циркулируя внутри тела. Поэтому ты не можешь сделать то же самое, что хвостатый зверь. Если моя гипотеза верна, то ты должен попытаться добавить вращение к чакре, когда сжимаешь ее». Минато был шокирован этим открытием, и он сразу же попытался сжать чакру, добавляя вращение. Маленький шар чакры начал сжиматься в его руке, а чакра вращалась и стабилизировала шар. Шар продолжал расширяться, пока не достиг размеров теннисного мяча. Минато ударил шар чакры в ближайшее дерево, он оставил небольшое спиралообразное отверстие размером с шар, прежде чем чакра исчезла. Минато пришел в восторг, увидев это, и начал бормотать: «Стабильность чакры велика, но ей не хватает силы, чтобы нанести смертельный урон. Я буду продолжать совершенствовать его и дальше». Он поворачивается ко мне и хвалит меня: «Изуна-кун, ты очень сообразительный и умный. Ты смог улучшить дзюцу, которое я изо всех сил пытался создать в течение последних 3 месяцев, всего лишь одним наблюдением. Скажи мне, какое дзюцу ты хочешь выучить следующим?» «Минато-сан, можешь ли ты научить меня своему пространственно-временному ниндзюцу «Летающий бог грома»? Я также помогу тебе с твоим новым дзюцу». Минато некоторое время размышлял, прежде чем ответить: «Изуна-кун, дело не в том, что я не могу научить тебя дзюцу. Дело в том, что изучение этого дзюцу очень трудно, и не все подходят для его изучения. Прежде всего, ты должен иметь некоторое сродство к пространственным элементам, чтобы иметь возможность учить это дзюцу. Во-вторых, ты должен быть мастером фуин-дзюцу, чтобы иметь возможность создать свою собственную печать, чтобы запечатлеть в ней пространственные координаты. В-третьих, твое тело должно быть достаточно сильным, чтобы выдержать стресс, вызванный внезапным пространственным сдвигом. В-четвертых, после внезапного сдвига будет доля секунды уязвимости». Он смотрит на меня и продолжает: «Хотя в твоем случае мы можем проигнорировать 4-е условие, поскольку ты в конце концов пробудишь шаринган, который даст тебе невероятную силу восприятия. Но все же, с таким количеством препятствий очень трудно выучить этот дзюцу. Я начинаю думать о том, как убедить Минато обучить меня дзюцу «Летающий бог грома». «Минато-сан, как ты проверишь мое родство с элементом пространства?» Я задумался, как можно проверить сродство к космическому элементу. Бумага чакры имеет пределы и может только проверить элементарные и неэлементарные типы сродства. «О, если ты хочешь изучить мое дзюцу «Летающий бог грома», то я проверю твое пространственное сродство». Минато достает небольшой свиток со специальной печатью, на которой написано кандзи слово «пространство». Он протягивает мне свиток и объясняет: «Это особый свиток клана Узумаки. Его дала мне Кушина. Когда ты вливаешь свою чакру в свиток, метки на свитке исчезнут и снова появятся на аналогичном свитке, если у тебя есть пространственное сродство. В противном случае у тебя нет этого сродства». Минато вытаскивает из кармана еще один такой же свиток и раскрывает его. Он похож на свиток в моей руке, но без кандзи слова. Я начинаю вливать чакру в свиток, врученный мне Минато, и с любопытством жду реакции. Что ж, у меня есть близость к пространственному элементу, поэтому мне не составит труда пройти этот тест. Правильно. Пэа. Не так много информации доступно о пространственном элементе в Наруто. Поэтому я начинаю писать что-то из своих собственных воображений. Это мое собственное воображение, и более творческие идеи всегда приветствуются. Глава 26. Тренировку фуиндзюцу. Сразу после вливания чакры печать кандзи начинала исчезать, и полностью исчезла в течение следующих пары секунд. Минато поспешно проверил свиток, который держал в руке. На ранее пустой бумаге стояла печать кандзи. У Минато отвисла челюсть, и он, казалось, был шокирован, увидев печать на бумаге. Что-то не так с печатью. Почему Минато так удивлен? У меня есть пространственное сродство, так почему же его реакция такая? Я стал махать свитком перед ошеломленным Минато и сказал: «Минато-сан, видишь, у меня есть сродство к элементу пространства. Теперь ты должен обучить меня». Минато собирался с мыслями и ответил: «Да, у тебя есть сродство с пространственным элементом. Но что меня удивило, так это то, насколько высоко твое сродство к пространству. Мне потребовалось 5 минут непрерывной подачи чакры, чтобы полностью перенести печать с одного свитка на другой. 5 минут считается очень хорошим временем для сближения с пространством, но ты сделал это всего за несколько секунд. Это означает, что твое сродство к пространству слишком высоко. Я потрясен, потому что мы из рода Намикадзи специализируемся на элементе пространства, но ты, Учиха, и все же обладаешь таким мощным пространственным сродством. Интересно, какие еще секреты ты хранишь?» Минато с любопытством посмотрел на меня и пошутил. Я начал обливаться потом, так как не знал, как на это ответить. «Хорошо, я буду обучать тебя элементу пространства, но о фуиндзюцу тебе придется спросить Кушину. Кушина – это Узумаки, и она специализируется на фуиндзюцу. Ее навыки фуиндзюцу лучше моих». Я кивнул Минато и пошел к Кушине, надеясь убедить ее научить меня фуиндзюцу. Я не уверен, насколько сильны техники фуиндзюцу, поскольку в аниме не было Узумаки, специализирующегося на фуиндзюцу. Но Узумаки боялись за их методы запечатывания до такой степени, что многие другие нации объединились друг с другом, чтобы разобраться с кланом Узумаки. Отсюда становится все ясно. Думаю, я узнаю больше о потенциале техник запечатывания, когда изучу их сам. Кушина болтала с Рин, когда я подходил к ней. Она почувствовала мое приближение и спросила у меня: «Изуна-кун, тебе что-нибудь нужно от старшей сестры?» Я немного поколебался, прежде чем начать говорить. «Старшая сестра Кушина, у меня очень высокое сродство к элементу пространства. Минато-сан только что сверился со свитком Узумаки. Итак, я хочу научиться технике летающего бога грома у Минато-сан. Он согласился обучить меня элементу пространства, но попросил убедить тебя в необходимости моего обучения фуиндзюцу. Поэтому я хотел бы попросить тебя обучить меня ему, старшая сестра Кушина». «Нет, я не буду учить тебя фуиндзюцу, Изуна-кун», — прямо ответила Кушина. «Эх, почему ты не хочешь учить меня, старшая сестра Кушина?» — спросил я, нервно шевеля пальцами. Кушина посмотрела на Изуну и подумала: «Какой милый, но я не буду учить тебя только из-за этого. Потому что Изуна-кун плохой мальчик. Он не позволяет старшей сестре Кушине даже обнять его». «Что, старшая сестра Кушина, ты научишь меня фуиндзюцу, если я позволю тебе обнять меня, верно?» Я немного поколебался, прежде чем продолжил. «Тогда, старшая сестра Кушина, ты можешь обнимать меня сколько угодно». Я прикусил нижнюю губу, когда проговорил эти слова. «Ура! Теперь это, мой милый Изуна-кун, для тебя». Она медвежьей хваткой обняла меня, пока я изо всех сил пытался дышать. Ее большие холмики были прижаты к моему лицу, так как у меня на лице было противоречивое выражение. Это блаженно, но в то же время мучительно. Я все еще ребенок, и мой младший брат еще не высовывается. Я никак не могу до него дотронуться. Я трясу головой, чтобы отбросить эту мысль, и начинаю бороться в ее объятиях, потому что задыхаюсь. Кушина высвобождает меня из своих объятий и говорит: «Изуна-кун, я научу тебя фуиндзюцу, но я буду обнимать тебя каждый день в качестве платы». Я опустил голову, когда услышал, как она произносит эти слова, но все равно слабо киваю ей. «Хорошо, Изуна-кун, для начала пойдем по магазинам». Я в замешательстве наклоняю голову и спрашиваю ее: «Старшая сестра Кушина, мы должны ходить по магазинам, чтобы изучать фуиндзюцу?» Кушина хихикала, протягивает руки и начинает теребить мои щеки, отвечая: «Изуна-кун, чтобы обучиться фуиндзюцу, нам нужны чернила и бумага для него. Ты не можешь изучить его, не практикуя его сначала. У меня нет с собой чернил, потому что, когда ты достигаешь уровня мастера фуиндзюцу, ты можешь заменить чакрой чернила. Чакра – лучший материал для печати фуиндзюцу. Она надувает щеки и показывает свои бицепсы. Твоя старшая сестра Кушина скоро станет гроссмейстером фуиндзюцу. Видите, разве я не удивительно? Хвалите меня. Рин начинает хлопать, а я присоединяюсь к ней, чтобы угодить Кушине. Кушина кивает нам и говорит: «Хорошо». Рин и Изуна пошли в магазин оружия Шиноби, чтобы купить несколько пустых свитков и чернил фуиндзюцу. Позже мы также сможем купить кое-что другое, пока мы там. Она поворачивается к Минато и громко кричит: «Минато, Минато, я одолжу на время Рин и Изуну». Минато кивает ей, она берет меня и Рин за руки и уносится в деревню. Через 5 минут мы входим в деревню. Я начинаю собирать немного чакры, складывая кое-какие ручные печати. Стиль света, оптический камуфляж. Мое тело исчезло, и я стал невидим. Кушина удивилась, когда заметила, что я становлюсь невидимым, и спрашивает: «Почему ты стал невидимым, Изуна-кун?» Я отвечаю ей: «Старшая сестра Кушина, я пропускаю занятия в академии. Я не хочу, чтобы какой-нибудь инструктор из академии заметил меня здесь, на рынке, и доложил об этом Хокаге сама. О, я почти забыл об этом. Ты все еще студент академии. Теперь, когда я это заметила, то окончательно осознала, что ты совершенно удивительный, Изуна-кун, для своего возраста. Даже Какаши не был таким потрясающим в твоем возрасте». Рин была удивлена этим замечанием и спросила: «Действительно, старшая сестра Кушина, Изуна такой потрясающий?» Кушина одобрительно кивает Рин. Рин бормочет что-то: «Для меня Какаши все еще самый крутой шиноби с этой маской. Я смог услышать ее, и я вспотел от ее воображения. Почему девушкам больше нравится стиль плохих парней?» Кушина идет в магазин оружия шиноби, там покупает чернильную палочку фуиндзюцу и чернильный камень, чтобы измельчить чернильную палочку. Она также покупает много пустых свитков для практики. После того, как Кушина закончила, она вместе с Рин отправилась в ближайший магазин тканей и купила много новой одежды за следующий час. Весь следующий час я провел в медитации. К счастью, я был избавлен от пыток, которые приходится терпеть каждому мужчине, у которого есть сестра, подруга или жена. Пытка таскать много сумок с покупками. Кушина достает из кармана свиток и складывает какие-то ручные печати. Пуф, вся одежда и сумки исчезают и оказываются внутри свитка. Я удивился, если у нее была такая вещь с собой, почему в аниме она мучает Минато, прося его нести все эти сумки для покупок. Мне также нужен один из этих свитков, они слишком удобны в использовании. Думаю, позже я попрошу у старшей сестры Кушины один из них. В будущем я смогу создать его самостоятельно. После того, как мы вернулись на тренировочную площадку, Кушина достает чернильницу и чернильный камень и передает их мне. «Изуна-кун, ты должен приготовить свои собственные чернила, одновременно наполняя их своей чакрой, чтобы потом плавно контролировать печать фуиндзюцу. Я скажу тебе правильное соотношение чернил и чакры, которые будут использоваться при приготовлении чернил. А теперь смотри и учись». Кушина начинает растирать чернильную палочку на чернильном камне, вливая свою чакру, так она готовит чернила фуиндзюцу. «А теперь я хочу закончить академию как можно скорее. Я должен продолжать скрывать свой шаринган от других. Однажды я окончу академию и стану генином. Я смогу свободно использовать шаринган и придумаю какую-то дерьмовую чушь, сделав ее для других причиной для пробуждения моего шарингана. Но было бы чертовски легко просто наблюдать за чакрой с шаринганом, когда Кушина готовит чернила сейчас». Кушина закончила готовить чернила. Она достает пустой свиток и начинает каллиграфию на свитке. «Изуна-кун, помимо подготовки чернил, твои навыки каллиграфии также должны быть превосходными. Когда эти твои навыки достаточно хороши, то тогда ты сможешь плавно писать полную печать фуиндзюцу. Теперь, на следующей неделе ты должен сосредоточиться на подготовке чернила и улучшении своей каллиграфии. Честно говоря, в прошлом я никогда не занимался каллиграфией, а будучи студентом-медиком, писал страшным почерком. Мой почерк был похож на паническое бегство некоторых насекомых, и он улучшился до едва читаемого уровня в этой жизни. Для меня грядут тяжелые дни, я не должен был пропускать занятия по улучшению рукописного письма в моей прошлой жизни». Глава 27. Выходной день после тренировок. Прошло 6 месяцев с тех пор, как я в последний раз был в академии. Сегодня я решаю посетить академию сам, а не отправить теневого клона. Причина довольно проста: Минато и его команда находятся на миссии, И по совпадению дядя Сакума тоже находится на миссии. Теперь вся эта неделя будет для меня свободной. Поэтому я просто решил отдохнуть от суровых тренировок и нанести визит в академию. За эти 6 месяцев с помощью дяди Сакума именно-то я стал намного лучше. Дядя Сакума научил меня стихии земли и стихии воды, которые я освоил за 3 месяца. Я провел последние 2 месяца, оттачивая свои навыки в кэндзюцу под его руководством. Благодаря Шинку Юхи я научился основам. Теперь я обучаюсь искусству владения мечом, которое преподает мне дядя Сакума. Но мое маленькое тело удерживает меня от выполнения некоторых искусств владения мечом. Я не сделал никаких дальнейших улучшений в гендзюцу. Я думаю, что мне нужно развить свой шаринган до 3-тамоэ, чтобы еще больше повысить свои навыки. Но мне нужно несколько интенсивных сражений, чтобы еще больше развить мой шаринган. Куринай также перестала тренироваться со мной, так как никто из нас не совершенствовался дальше. Я очень доволен своими успехами в фуиндзюцу печатях и обучении пространственному элементу. Я посетил оружейный магазин, чтобы купить много чернильных палочек фуиндзюцу и пустых свитков. Я тренировался, используя своих теневых клонов в каллиграфии и создании чернил чакры. Неожиданно, создание чернил чакры значительно улучшило мой контроль над самой чакрой. Моя каллиграфия теперь похожа на профессиональную каллиграфию моей прошлой жизни. Но я все еще получаю упреки от Кушины, когда она указывает на некоторые ошибки, о которых я даже не знаю. Когда я внимательно смотрю на них с шаринганом, я проклинаю себя за свою ошибку и совершенствуюсь в них. Обучение пространственным элементам немного отличается от того, что я ожидал. Я ожидал, что Минато будет тренировать меня вместе со многими пространственными нарушениями и т.п. Но он просто вручил мне еще один свиток Узумаки и свиток Намикадзи для практики. Наверное, я прочитал слишком много фантастических романов Уса, которые немного исказили мои мысли. Свиток Узумаки имеет печать с буквой Кандзи замок. Когда я вливаю свою чакру в этот свиток, она образует множество печатей фуиндзюцу, которые запечатывают пространство вокруг меня. Минато просто попросил меня сидеть в закрытом пространстве и медитировать, пытаясь понять пространство внутри. Я был сбит с толку и спросил, как это работает. Он просто пожал плечами и ответил: вот как я практиковал пространственную стихию. Однако свиток Намикадзи был более интересным и удивительным, чем свиток Узумаки. Я влил туда свою чакру, и из свитка выскочил кусок странного металла. Когда я прикоснулся к металлу, то почувствовал странное ощущение, пробежавшее по моему телу, словно какая-то тонкая информация о пространстве начала появляться в моем сознании. Мое понимание стихии пространства на некоторое время возросло по мере того, как я продолжал вливать в него свою чакру. Когда я перестал вливать чакру, поток информации прекратился. Я спросил Минато-сан о происхождении этого металла. Он упомянул, что эта реликвия передается в его клане как семейная реликвия. Когда-то в прошлом предки его клана раскопали реликвию из каких-то руин. Реликвия была уже сломана, когда ее нашли. В дальнейшем он был разрушен различными междоусобицами и нападениями внешних врагов. Его клан тоже был уничтожен из-за этой реликвии. Он был единственным оставшимся в живых, и ему удалось сбежать в Коноху со свитком, подаренным его отцом, который был главой клана ныне вымершего клана Намикадзи. Интересно, похож ли он на артефакт времени Карасуки, найденный Конохой в будущем? Ну, этот артефакт был использован у Рашики для путешествий во времени. Возможно, у этого артефакта есть похожая история. Я вошел в класс и сел на свое обычное место. Я начинаю смотреть за пределы академии, радуясь успешному завершению моего дзюцу оптических иллюзий. Теперь я покрыл свой шаринган иллюзией, поскольку держу его активированным почти все время. Для поддержания активности этого дзюцу практически не используется чакра. Я начинаю наблюдать за своими одноклассниками с помощью шарингана. Мой взгляд упал на члена клана Абурамы, и это меня напугало. Насекомые, слишком много насекомых, у этого парня слишком много насекомых, ползающих по его телу. Я медленно осматриваю каждого члена класса, и мой взгляд останавливается на конкретной девушке. Девушка, словно почувствовав на себе чей-то взгляд, оборачивается и смотрит на меня. Мы оба некоторое время смотрим друг на друга, и я в шоке от того, что вижу здесь эту девушку. У девушки прямые фиолетовые волосы, доходящие до талии. Ее карие глаза с любопытством уставились на меня. Девушка в замешательстве наклоняет голову, глядя на меня. Я киваю ей в знак приветствия. Она озадачена моим кивком и указывает на себя пальцем. Я только посмеиваюсь над ней и продолжаю оглядываться. Эта девушка, никто иная, как Югая Узуки. В оригинальной истории она присоединилась к Канбу вскоре после окончания академии. Она шиноби сенсорного типа, и я был очень удивлен, когда впервые заметил ее в том же классе, что и я. Ну, она действительно милая, и я обязательно буду встречаться с ней, если у меня будет возможность. А в оригинальной истории она влюбилась в Хайти Гикка, потому что тот научил ее кендзюцу. Что ж, я могу сделать то же самое и научить ее кендзюцу. Она также будет для меня хорошим партнером по тренировкам. Урок начинается, как обычно, без каких-либо новых знаний. Честно говоря, я разочарован нынешней системой образования Академии, так как они только подталкивают пропаганду воли огня к студентам. Воля огня – отличная идея, но она уже давно была искажена капризами старейшин и других дряхлых чудаков ради их выгод, которые они обеляют девизом безопасности Конохи и небрежно уничтожают клан из-за своего страха. Я решил взять выходной, так что буду наслаждаться прогулкой по деревне. Вышел из академии и лениво направился к рынку. Я прохожу мимо парка и вижу, как дети моего возраста играют друг с другом. Большинство детей – гражданские лица с несколькими детьми из кланов. Я подхожу к одному из качелей, применяю к нему чакру ветра и закрываю глаза, пока качели двигаются сами по себе. Я наслаждаюсь ветерком с качелей, вспоминая свое детство в прошлой жизни. Родители обычно брали меня с собой на прогулку в парк, а отец катал на качелях. Я потерял своих родителей в прошлой жизни и чуть не потерял их в этой жизни. Я стану сильным и буду защищать их. Мои качели перестали раскачиваться, и я открыл глаза, чтобы узнать, в чем причина. Десятилетний ребенок с повязкой генина держит цепь качелей в руке, останавливая качели. Я хмурюсь, видя это, и мои мысли начали бегать в голове. Если я не ошибаюсь, то этот парень – старший брат одного из студентов академии, который описался от страха. Как будто по команде, четверо гражданских парней начинают окружать меня, а их лидер издевается надо мной. Что ты теперь будешь делать? Мы окружили тебя. Мой старший брат, шиноби, настоящий шиноби с рангом генина. Здоровяк показывает мне свой протектор на лбу и смотрит на меня с ухмылкой. У тебя хватает наглости запугивать моего младшего брата в академии? Теперь я посмотрю, как ты сможешь сделать это. Я качаю головой от их идиотизма и просто бормочу: «Гендзюцу, шаринган». Я начинаю отходить от гражданских детей, решив попробовать еще немного уличной еды. Они недоуменно смотрят на мою удаляющуюся спину, и их лидер начинает трясти своего старшего брата. «Старший брат, этот парень уходит. Поймай его и избей, чтобы отомстить». Другие дети также присоединяются к лидеру, продолжая трясти генина. «Арх ты, ублюдок, я тебя побью, как суку». Генин громко кричит и начинает нападать на младших детей. Те приходят в ужас, видя, что их старший брат начинает лупить их. Они отчаянно бегают по деревне, а парень Генин преследует их и бьет их каждый раз, когда получается поймать одного из них. Это продолжается некоторое время, а крики и плач детей эхом отдаются на улицах Конохи. Глава 28. Досрочный выпуск. Я провел еще 2 месяца, тренируясь с Минато пространственной стихией и основам техники летающиц бог грома. Минато также хорошо продвинулся в создании Расингана с моей помощью. Я просто направил его в нужном направлении, и он все понял сам. Минато завершил начальную и среднюю фазу создания Расингана, и в настоящее время он застрял на заключительной его фазе. Техника все еще неустойчива, и ему нужно держать в форме сфере, чтобы стабилизировать его. Он все еще ищет способ, и я думаю, что он успешно создаст Расинган через 2 месяца. Мои тренировки по фуиндзюцу с Кушиной идут очень хорошо. За эти 2 месяца я достиг уровня эксперта в фуиндзюцу благодаря моим теневым клонам, которые покрасили мою комнату в черный цвет с таким количеством печатей. Теперь я могу легко создавать некоторые базовые печати, такие как печати молчания, печати хранения и даже бумажные бомбы. Думаю, это сэкономит мне кое-какие расходы. Мое обучение кендзюцу также идет хорошо, я изучил все техники, которым учил Сакума. Он был удивлен, увидев, что я развиваюсь в таком быстром темпе. Теперь я решил окончить академию, так как хочу исследовать мир за пределами Конохи во время миссии. Через месяц мне исполнится 6 лет. Я просто должен сообщить родителям о своем решении. После окончания занятий в академии, я пошел к родителям, которые были дома. Я сразу же направился в гостиную, где отец чистил свое снаряжение, и сказал: «Отец, я хочу подать заявление на досрочное окончание академии». Акира кивнул мне и отвечает: «Итак, ты думаешь, что готов к внешнему миру?» Я киваю ему головой, а он продолжает: «Хорошо, тогда позволь мне проверить твои навыки. Давай пойдем на тренировочный полигон Учиха». Мама выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. Она говорит нам: «О, мой Изуна теперь стал таким большим. Мама пойдет с тобой, хочу увидеть, как ты победишь своего отца. В конце концов, мой Изуна – гений». Айка нежно обнимает Изуну и гладит по спине. «Хорошо, пойдем, мама. Я хочу показать тебе, как сильно я вырос». Айка хихикает, и она отвечает: «Ара, тогда давай поспешим на тренировочную площадку». Все мы прибываем на тренировочную площадку Учихи, и мама стоит в углу, а я и отец стоим лицом друг к другу. Я сражался с Минато-сан несколько раз за последние 7 месяцев, и теперь у меня есть большой боевой опыт. Чего мне не хватает, так это настоящего боевого опыта не на жизнь, а на смерть. Изуна, я буду сражаться с тобой без моего шарингана. Если во время спарринга ты заставишь меня активировать его или сможешь победить меня смертельным ударом, то я признаю поражение и ты победишь. Кроме того, я буду подавлять свою силу до уровня Гинина. Когда мы будем сражаться, я буду постепенно повышать свою силу, чтобы проверить твои пределы». «Хорошо, отец, я одолею тебя», — отвечает Изуна. «А теперь давай начнем бой». Я немедленно сложил несколько ручных печатей и извергаю гигантский огненный шар в отца. Стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Отец прыгает и уворачивается от моей техники огненного шара, не давая ему времени вздохнуть. Я бросаю в отца несколько кунаев с прикрепленными к ним взрывчатыми печатями. Прежде чем они успели взорваться, молния испепелила печати, и в руке отца появился молниеносный хлыст. Стиль молнии. Дзюцу хлыста молнии. Отец замахивается на меня хлыстом, а я делаю сальто и уворачиваюсь от него. Отец кидает в меня сюрикены, когда я был в воздухе. Я быстро складываю несколько ручных печатей, вдыхаю большие объемы воздуха, а затем быстро выдыхаю его. Стиль ветра. Насос ветра. Я уворачиваюсь от сюрикенов, но они продолжают преследовать меня, так как они были прикреплены нитью, контролируемой отцом. К настоящему времени отец использует уровень силы Чуннина, когда он борется против меня. Я вынимаю клинок чакры и покрываю его чакрой молнии, которая сияет ослепительным синим светом. Я замахиваюсь лезвием чакры на приближающейся куной. Стиль кандзюцу. Тесак молний. Голубая молния выстреливает из клинка, она сталкивается с сюрикенами и разрезает нити. Изуна бросается к Акире, бормоча: «Стиль кандзюцу. Техника лунного танца». Многочисленные изображения лезвия чакры появились и сформировали полную луну. Лезвие полоснуло Акиру, а на земле появилась небольшая трещина. Пуф! Затянувшись, Акира исчез с места, а на его месте появилось деревянное бревно. Вот дерьмо! Подмена! Изуна немедленно повернулся и вливал чакру в печать на рукояти своего клинка чакры. Стиль кандзюцу. Взвешенное нападение. Лезвие чакры врезается в Акиру, который появляется из ниоткуда. Вес удара отталкивает Акиру назад, когда Акира блокирует удар кунаем. Акира отскакивает назад, чтобы освободиться, и тут же складывает ручные печати. Стиль ветра. Коса жнеца. Акира выплевывает большую косу сжатого ветра, и она устремляется к Изуне, рубя близлежащие деревья. Изуна пригибается, чтобы увернуться от косы, но в его поле зрения появляется еще одна коса, пересекающаяся с предыдущей. Блять, отец настроен серьезно. Изуна создает 2 теневых клонов, которые запускают основное тело над косами, как катапульты. Он взлетает в воздух и в это время ищет местонахождение своего отца. Акира появляется позади Изуны и атакует его с кунаем, покрытым чакрой ветра. Изуна сумел заблокировать эту атаку с помощью клинка чакры, но сила швыряет его в землю. Он вылезает из-под земли в изможденном состоянии и мысленно проклинает: «Черт возьми, отец, это всего лишь выпускной экзамен Академии, а не экзамен на Чуунина. Я проиграл». Изуна убирает клинок чакры обратно в ножны и идет к матери. Айка волнуется, видя Изуну в таком состоянии, и она делает замечание Акире. «Акира, он только собирается окончить Академию. Есть ли какая-то необходимость быть с ним таким суровым? Посмотри на мое бедное дитя, до чего ты его довел. Сегодня ты остаешься без ужина». Акира обливается потом, и начинает объясняться. Это для его же блага. Я просто хотел проверить его рост как шиноби, и он удивил меня. Он заставил меня использовать силу Джоунина. Наверное, он слишком быстро вырос, и я хотел предупредить его, чтобы он не расслаблялся и не пропускал тренировки. ПФФ. Айка не обращает на него внимания и несет Изуну на спине, несмотря на его протесты. Итак, отец, можно мне досрочно закончить академию? Да, да, ты можешь досрочно закончить академию. Но, Акира сбит с ног изучающим взглядом Айка, он глотает слюну и слова застревают у него во рту. На следующий день в академии, Акира и Изуна идут в сторону академии, так как Изуна будет подавать заявление на досрочный выпуск в присутствии своего отца. Они входят в академию, а Акира ведет Изуну в кабинет директора. Директор школы, толстяк с голубыми глазами и вьющимися каштановыми волосами. Он был одет в стандартную форму Джоунина Канахи с красным шарфом на шее. На его униформе был большой красный пояс с кандзи огонь, определявший его должность директора академии. Он кладет бумаги, которые держал в руке, на стол и спрашивает нас, чем я могу вам помочь, господин Акира Учиха. Акира указывает на Изуну и объясняет. Твоя помощь нужна не мне, а Изуне. Он хочет пораньше закончить академию, и я думаю, что его навыков достаточно, чтобы сойти за Генина и, таким образом, окончить академию. Директор кивает нам обоим, прежде чем ответить. Я не могу принять такое важное решение в одиночку. Мне придется сообщить об этом Хокаге сама. Если Хокаге сама согласится с вашей просьбой, то мы можем назначить экзамен. Но имейте в виду, поскольку вы заканчиваете школу рано, экзамен будет намного сложнее, чем настоящий выпускной экзамен. Я готов к нему. Думаю, что смогу сдать этот экзамен. Изуна говорит с полной уверенностью на лице. Хаем, если ты думаешь, что достаточно уверен в себе, я немедленно напишу запрос Хокаге сама, и мы сможем решить дату экзамена после утверждения. Директор школы начинает писать письмо кистью. Закончив письмо, он достает из ящика стола печать, прикладывает его к бумаге и зовет кого-то. Инструктор Чоунин входит в кабинет директора. Директор вручает ему письмо и дает указание. Передайте это письмо Хокаге сама. Сообщите ему, что это срочное дело и он должен просмотреть письмо как можно скорее. Чоунин кивает директору и выходит из кабинета. Отец кивает мне, и мы оба выходим из кабинета, пока я жду одобрения. Глава 29. Выпускной экзамен в академии. На следующий день Хирузин посетил академию. Прошло уже 5 лет с тех пор, как кто-то подавал заявление на досрочный выпуск. Ранее Какаши Хатаки окончил академию только после 4 месяцев своего пребывания в ней. Теперь, Изуна-кун, ты хочешь закончить ее через 8 месяцев после поступления. Как ты думаешь, ты готов к выпуску? Да, Хокаге сама. Я думаю, что готов к выпуску. Я полностью уверен в том, что смогу сдать выпускной экзамен. Хорошо. Иметь уверенность – это одно, но излишняя самоуверенность может привести к неудаче. Теперь мы начнем твой выпускной экзамен. Хирузин кивает, поворачивается к директору и говорит. Сацуки-сан, все готовы к экзамену? Если да, то давайте приступим. Все готовы. Мы можем приступать. Директор Сацуки поворачивается к Изуне и продолжает. Экзамен будет проводиться в 2 этапа, письменный и практический. Для письменного теста ты будешь оцениваться в полной программе, преподаваемой на протяжении всего курса академии. Обычно проходные баллы составляют около 50% от общего балла, но для тебя он установлен на уровне 80% от общего балла. Второй этап выпускного экзамена состоит из выполнения техники клонирования Е-ранга, но в твоем случае он был изменен на любую технику с ранга, которую ты освоил, кроме техники огненного шара клана Учиха. Твой письменный экзамен начнется через 5 минут и продлится в течение часа.